за освобождение народов. Зал затрясся от рукоплесканий. Горенский вытер лоб платком и остановился, глядя на слушателей налитыми кровью глазами. Рукоплескания всегда его пьянили. За минуту до того он еще не знал, что скажет дальше. Теперь речь его потекла свободно. Слова о народе русском. Он в речах для красоты слога обычно ставил прилагательное после существительного. Неожиданно дали ему возможность попутно набросать характеристику русской души. Он высказал мысли о русском народе как о носителе идеи вечной правды, которую лишь бессознательно чувствовал серый русский мужик и которую за него выражали его духовные вожди, в том числе Семен Исидорович. «Да, господа, эта святая серая скотинка медленной, тяжелой, но упорной тропою идет к тем же высшим началам права и справедливости, каким во всеоружии опыта гражданственности несутся англосаксонская и латинская расы. И кто знает, господа, не суждено ли нам их опередить? Я верю, господа, в прыжок из царства необходимости в царство свободы. Больше того, господа, с риском быть обвиненным в утопизме, я не верю вообще в царство необходимости. Человечество властно кует свое будущее. Господа, я верю только в царство свободы». Рукоплескания гремели все чаще. Теперь их вызывала почти каждая фраза. Муся аплодировала изо всей силы, от нее не отставали другие. В кружке презирали политику, но на этот раз все были взволнованы. Витя восторженными глазами уставился на оратора. Горенский уже с трудом связывал фразы, он задыхался. Из дверей на него с испугом смотрели лакеи, за дверьми толпились люди. «Господа, имеющие уши да слышат, но эти слепцы явно не слышат. Господа, в эти трагические дни да будет повторено слово великого писателя земли русской, не могу молчать». «Да, господа, есть минуты, когда молчать преступление, которого не простит нам потомство, как не простит народ русский. Выйдите на окраины города, взгляните, взгляните же вокруг себя. Переполняется вековая чаша терпения народного, приходит позорный конец миру кнута и мракобесия. Завтра, может быть, уже будет поздно. Господа, Ахерон выходит на улицу. Нет, не аплодируйте!» — вскрикнул князь, подняв руку. «Вы не смеете аплодировать! Завтра, может быть, прольется кровь!» Рукоплескания мгновенно оборвались. «Господа, никто из нас не знает, что его ждет. Но в эти жертвенные дни да будет же девиз наш «Сурсум корда» — «Откройте сердца». Господа, имеем сердца горе, вершины духа человеческого с нами люди, подобные Семену Сидоровичу, с нами и те, кто выявляет во вдохновенном творчестве тончайшую духовную эманацию толч народных. Господа, в эти дни обратимся мыслью к нашим провидцам. Писатель, который со всей справедливостью может быть назван совестью народа русского, из толщей крови которого он вышел, я назвал Максима Горького, несмотря на просьбу оратора, загремели долгие рукоплескания. Писатель этот во вдохновенном прозрении своем пророчески воспел грядущий, близящийся Ахерон. Князь поднял с тарелки лист бумаги. «Вы помните, господа, дивную аллегорию Горького? Птицы ведут между собой беседу. Здесь и солидная пуганая ворона,